такой знаменитый артист не будет ходить в плохой ресторан. Однорукий швейцар дружелюбно распахнул перед ними дверь и сказал: «Привет, героической Корее!» Ринтен хотел было возразить, но Саша дернул его за рукав и скороговоркой ответил швейцару: «Привет, привет!» За столами сидели, ели и пили. Ничего особенного. На маленькой эстраде музыканты настраивали инструменты. Между столов сновали официанты с подносами, уставленными закусками и бутылками. Ребята заняли столик. Худощавый официант, которого завсегдатаи запросто окликали «Сеня», подал меню в красочной обложке. Саша с умным видом принялся его изучать. Он перелистал меню от первой страницы до последней, от последней до первой, и растерянно произнес, подавая его Ринтену: «Что касается напитков, тут я еще кое-как разбираюсь, но еда... Кто знает, что кроется за этими мудреными названиями?» Совместными усилиями Ринтен и Кайон проштудировали обширное меню. «Но тут есть простые, понятные блюда», — возразил Ринтен. «Борщ, котлеты. Стоило тащиться в ресторан, чтобы есть котлеты и борщ. Такое мы в любой столовке поедим. Мы пришли в ресторан, чтобы отведать самые изысканные блюда», — сказал Гольцев. «Может быть, ты хочешь цыпленка табака?» — ехидно спросил его Ринтен. «Что ты сказал?» — спросил Саша. «С табаком? Брось, там такого нет. Гляди». Ринтен подал меню и показал: «Цыплята табака». «Нет», — закрутил головой Саша, — «с табаком это слишком мудрено, что-нибудь попроще». «А вы посоветуйте с официантом», — подсказала Аня. «Верно», — хлопнул себя по лбу Саша. «Что мы мудрим?» Неподалеку наготове стоял официант. Едва Саша повернулся в его сторону, как Сеня подскочил и склонился над столом, приготовив привязанный ниточкой к блокноту карандаш. Саша с ним долго совещался, отвергал одни блюда, заказывал другие. «Водки выпьем», — обратился он к ребятам. «Обязательно надо», — тоном, не допускающим возражения, сказал официант. «Итак, записываю. 300 граммов столичной, 2 бутылки минеральной. Даме...» При этом слове Аня покраснела. «А даме 200 граммов красного вина». Официант изящно взмахнул карандашом, захлопнул блокнот и упорхнул. Саша посмотрел на товарищей, подавленных ресторанным великолепием, и бодро сказал: «Что вы приуныли? Держите головы выше. Это ресторан не для буржуев, а для таких же трудящихся, как мы». Кайо, несколько оправившись, спросил Сашу: «А помнишь нашу столовку в педучилище? Жестяные тарелки, перловую кашу на нерпичьем жиру. А вместо Сени в черном костюме и при галстуке еду подавала через дырку в стене повариха тетя Поля, толстая и неряшливая. Помнишь?» «Помню, Вася», — со вздохом ответил Саша. «Да, всего месяца полтора назад я ел прокисшие тюленьи ласты, хлебал вильмулы рилкарил. Ну и что из этого?» Примечание. Вилмулы рилкарил – похлебка из содержимого оленьего желудка и крови. «Я бы с удовольствием сейчас попробовал его», – с причмокиванием произнес Каюн. И ребята наперебой принялись вспоминать любимые кушанья. Аня Тегрене рассказала, как в ее яранге готовили тюленьи ласты. Надо было несколько дней держать их в тепле, чтобы кожа снималась легко и целиком, как перчатка. Как это было вкусно! А свежая моржатина, подхватил Ринтен, мелко нарезанная, как здешние бифстроганов. Бывало, набегаешься, заскочишь в Чотаген, засучишь рукав, сунешь руку по локоть в котел и схватишь горсть холодного мяса. Вот это еда! А оленей костный мозг! Причмокнул языком Каюн. Сам тает во рту и сладкий, как сахар. Как жаль, что ничего этого мы не можем заказать здесь. С сокрушением заметил он, закрывая тисненную папку меню. Может быть, подозвать официанта и заказать? Подразнил Саша Каюна. «Ну что вы на самом деле, ребята? Мы же пришли сюда веселиться. Ты обещал нам много рассказать», — напомнил Ринтен, переводя разговор на другое. «Помню обещание», — ответил Саша Гольцев. «Слушайте, значит, проводили вы меня, помахали издали ручками». А у меня в груди заныло. Страшно мне стало. И, честно сказать, тревожно. Даже подумал, не повернуть ли обратно. «Ты ведь плыл на Сейнере», — напомнил Каюн. «Как бы ты его повернул?» «Придумал бы что-нибудь», — ответил Саша. «Вот идем по морю». И страх понемногу проходит. Может быть, потому, что возле бухты Провидения мы попали в такой шторм, что другого такого мне испытывать никогда не доводилось. Сошел я на берег в стойбище, и никто не посмотрел на меня с сомнением, когда я объявил, что я и есть тот самый учитель, которого ждут. Вы, ребята, наверное, такой школы никогда не видели. Маленький круглый домик стоит на берегу лагуны. Над ним покосившаяся железная труба. Издали моя школа меньше всего напоминала дом народного просвещения, а скорее какую-то хижину. Зато ребята оказались чудесные. Всякие были и плохие ученики, и отличники. А все не просто милые, хорошие ребятишки, с которыми было интересно работать. Не вам мне, конечно, рассказывать, как живут в маленьких стойбищах на побережье Ледовитого океана. Ведь оттого и малы эти селения, что там холодно и голодно, мало зверя в тундре и в море. Вел я там 4 класса, с утра 1-й и 3-й, а вечером 2-й и 4-й. Работы было столько, что ни минуты не приходилось скучать.